Глава вторая. Идея прогресса. Прогресс – сравнительно новая идея. Представление о том, что человеческие учреждения можно совершенствовать сознательными усилиями людей, впервые высказал в конце XVI века Жан Боден, темный схоласт, еще веривший в колдовство и обличавший ведьм. Но в 1737 году идею прогресса провозгласил уже просвещенный мыслитель, аббат Шарль де Сен-Пьер. А в 1750-м ее восславил Тюрго. По-видимому, это французская идея, но, несомненно, навеянная открытиями Ньютона. Давно уже замечено, что французы часто делали последние выводы из теорий более осторожных англичан. Во всяком случае, во второй половине XVIII века, прозванного «веком просвещения», вера в прогресс овладевает умами людей. Наконец, в 1770 году выходит книга Поля Гольбаха «Система природы», где скрывшийся за псевдонимом автор впервые прямо утверждает, что Бога нет. Теперь идея прогресса отделяется от сентиментальных ссылок на божественное провидение. Прогресс сам становится божеством. Религия прогресса, сменившая в образованной части общества разрушенную христианскую религию, не называла себя, конечно, религией, а прикрывалась многозначным, но не столь скомпрометированным именем философии. По существу же это была выросшая из просвещенного христианства, из оптимистического деизма и его гуманистической этики религия человечества. Вера в человека должна была заменить веру в Бога, или, как это впоследствии описал Фейербах, человек преодолел свою извечную привычку проецировать вовне свои собственные атрибуты и обнаружил в Боге самого себя. Это была великая революция человечности, сохранившая главные эмоции всякой религии – благоговение и энтузиазм, но отбросившая название религия. Так было и при первой религиозной революции, когда евреи, уверовав в единого Бога и запретив себе поклонение идолам, отказались произносить имя Божие. Вторая религиозная революция, связываемая с именем Христа – отвергла по существу еврейскую религию, но отказалась назвать нового Бога и сохранила фикцию продолжения Ветхого Завета. Христианство, признав себя религией, назвало себя именем своего пророка, неуклюже пристроив его к старому Богу в должности сына. Третья религиозная революция, порвавшая со сверхъестественным, то есть проекцией человека на небо, стеснялась называть новую веру религией. Лишь отдельные люди решались произнести это слово, и, по-видимому, это были те, кто не совсем еще порвал с сентиментальным деизмом первоначального просвещения. Вообще, подлинно новая религия стесняется назвать своего Бога. Третья религиозная революция, пытавшаяся основать религию без сверхъестественного, религию, согласную с только что открытыми законами природы, отказалась от самых понятий «бог» и «религия». Поверхностные мыслители не поняли ее глубокой веры, ее пламенного энтузиазма. А ученые немцы принялись сочинять системы, напечатанные готическим шрифтом, чтобы сохранить Бога своего детства, закутав его в уже неизбежный рационализм. Но главное в религии — это не содержание веры, а сама вера. Вера была у французского рационализма. Ее не было у немецкой классической философии, возникшей как реакция на эту веру. Кант не мог расстаться с Богом своей матери. Фихте и Гегель не могли обойтись без абстрактного суррогата уже мертвого для них Бога. Вот движущие мотивы этой философской реакции, выражавшие не только немецкое глубокомыслие, но и немецкую отсталость. Немецкая философия, как справедливо говорит Альберт Швейцер, не дает опоры для веры. Не случайно Швейцер, глубоко верующий немецкий мистик, обратился к традиции французского рационализма. Вот что мы читаем в начале его книги. Просвещение и рационализм построили в своем мышлении этические идеалы развития отдельной личности до подлинной человечности, положения человека в обществе, материальных и духовных задач этого общества, отношения народов друг к другу и их слияние в объединенное высшими духовными целями единое человечество. Эти этические идеалы мышления начали влиять на действительность, сталкиваясь с нею в философии и в общественном мнении и преобразуя существующее положение вещей. В течение трех или четырех поколений был достигнут столь значительный прогресс в культурном сознании и в культурном состоянии, что это казалось решительным началом эпохи культуры, которой предстояло неудержимое дальнейшее развитие. В XVIII столетии и начале XIX столетия философия была руководительницей общественного мнения. Она занималась вопросами, стоявшими перед людьми в то время, сохраняя живое мышление в этих вопросах в духе культуры. В философии было тогда элементарное философствование о человеке, обществе, народе, человечестве и культуре, естественным образом породившее популярную философию, овладевавшую общественным мнением и поддерживавшую культурный энтузиазм. Причину, по которой этот прогресс задержался, и с середины прошлого века начались явления распада культуры, Швейцер усматривает в несостоятельности философии. И в самом деле философия в интересующем его смысле перестала существовать. Но это следствие, а не причина распада европейской культуры. Кроме того, вместо философии прогресса возникла другая философия, во многом враждебная культуре, но породившая очень влиятельную популярную философию, действующую на массы. В начале этой другой философии был Маркс.